И я очень громко орал, и все меня успокаивали и делали замечания. «Ты не волнуйся, ты тише, спокойней, не надо так громко».